Глава 19. Первая попытка. Было еще раннее утро, когда появилась Оксана. Ходики не успели пробить и 8 раз, а русалка уже стояла на крыльце, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Здесь ее и нашел Федя, как всегда перед завтраком, занимавшийся хозяйственными делами. Петух, теперь почему-то сменивший гнев на милость, с важным видом вышагивал вслед за писателем. Сейчас девушка сидела за столом и наблюдала, как Федор, сосредоточенно прикрыв глаза, готовится к переходу. Баюн, уходя накануне от Феди, попытался было еще раз уговорить того не вмешиваться в авантюрную затею. Однако, судя по скептическому выражению кошачьей морды, сам же не верил в эффективность таких уговоров. Парень открыл глаза, отпер дверь, и они вдвоем вышли в конец июня 7-летней давности. По какому-то странному совпадению дверь снова предпочла стать калиткой уже знакомого куриного загончика. Здесь тоже едва-едва начал разгораться день, и солнце только-только показало свой край над лесом. «Какой у тебя план?» — тревожно спросила Оксана. «Никакого. Покажи для начала, где живет Дима. Посмотрим, не придумается ли что-нибудь на месте». «Звучит не очень-то». «В конечном счете можно банально применить силу. Испортить его костюм для выпускного бала, поставить ему самому бланш, запереть Ольгу где-нибудь в сарае». «Какие-то бандитские у тебя методы». Настороженно покосилась на него девушка. «Задача стоит не допустить прихода их на бал вдвоем, чтобы ты, тогдашняя ты, не мучилась ревностью. Ты ведь до самого вечера не знала, что он придет с кем-то, так?» «Так». «Точно?» Федя с подозрением посмотрел на девушку. Та закивала. «Точно». «А поссорились вы накануне, то есть вчера?» «Да». «Значит, рассуждая логически, он принял решение идти на бал с Ольгой или вчера, или сегодня, если только...» «Что?» В глазах русалки всколыхнулось беспокойство. «Если только тут нет каких-то дополнительных факторов, о которых мы не знаем. Ты уверена, что до ссоры Дима и Оля не поддерживали общение? Или что Дима не узнал чего-то такого, чего не должен был знать раньше времени? Может ли быть, чтобы он не от Ольги услышал о коренных жителях?» «Это вряд ли», — растерянно отозвалась Оксана. «Нет, конечно, я не могу с абсолютной уверенностью утверждать. Но он ведь мне ничего не говорил. Все было хорошо, как обычно, вплоть до ссоры». «А из-за чего поссорились-то?» — спросил Федя. «Из-за будущего», — грустно улыбнулась девушка. «Заговорили о том, что делать после школы. В Дубове же ведь даже техникума нет. Значит, нужно было ехать куда-то поступать. Он отлично учился и мечтал о Москве. А я к учебе такой страсти никогда не питала, и с меня вполне бы хватило твоей малой родины». «Не такая уж она и малая», — возразил писатель. «Знаю, была там несколько раз. В общем, мне бы и того хватило. Да и представь, отсюда сразу в столицу. Я попросту испугалась этой идеи, а он прямо загорелся. Он и раньше иногда заговаривал о Москве, но тут это уже были не просто разговоры, это был почти готовый план действий, а я из страха стала его высмеивать, ну и вывела Диму из себя. Он ведь ожидал поддержки, думал, это станет нашей общей мечтой». «Мечты и страхи, прямо дежавю», — подумал писатель. Они подошли к небольшому домику на северной окраине города, недалеко от того места, где открывался проход сквозь время. За штакетником цвели пестрые мальвы, в которых деловито гудели шмели. В проходе между домиком и гаражом было видно сушащееся на веревках белье. «Пройди-ка, посмотри, нет ли там бального костюма», — попросил Федор. Русалка покорно проскользнула в приоткрытую калитку и скрылась за домом. Вернулась она быстро и радостно закивала. «Есть!» «Ну что ж, попробуем начать с малого». Они попробовали раз, и еще раз, и снова, и снова, и снова. Побочным эффектом наложения картинок было то, что всякое воспоминание о писателе стиралось из посещенной эпохи, едва он снова оказывался по свою сторону дверного порога. Иначе бы в злосчастном дне выпускного бала разом шастало несколько десятков Федоров и столько же Оксан, постоянно сталкиваясь друг с другом. Всякий раз по возвращению русалка на некоторое время выходила из дома, присаживалась на лавочку и, закрыв глаза, будто погружалась в медитацию. Однако, вернувшись, лишь печально качала головой. Что бы ни придумывал богатый на фантазию талант Феди, результат последующей встречи у реки оставался неизменным. Парень крал, рвал, пачкал и всячески уничтожал выпускной костюм. Он раз пять подстерегал Дмитрия в разных местах Дубовежа и, испытывая беспредельное отвращение к самому себе, под видом уличной шпаны затевал с ним драку. Однажды Федор в такой вылазке едва не нарвался на Христофора Михайловича, который, увидев, что кавалера дочери избивает какой-то гопник, ринулся на помощь. От крепких кулаков Водянова Федю спасло только отчаянное бегство огородами. Затем писатель принялся за Ольгу Ильюшину. Повторив прием из порчей бального платья, в конце концов парень и в трениках может прийти, а девчонке платье необходимо как воздух. И даже пару раз попробовав инсценировать нападение, Федор остался ровно при таком же результате, что и с самого начала. За это время он успел изучить не только расположение обоих домов, но и вызубрить их планировку, которую ему начертила на песке Оксана. А также познакомиться с матерью Оли, Еленой Ильюшиной, оказавшейся на редкость дотошной и неприятной женщиной средних лет, в которой чрезмерное любопытство сочеталось с невероятной подозрительностью. Ее стараниями писатель родом из 21 века вторично удирал огородами, на этот раз от вызванной тетей Леной милиции. Поняв, что нахрапом ситуацию не возьмешь, Федор перешел к тому, что сам он назвал планомерной осадой. Здесь ключевую роль должна была сыграть нематериальность Оксаны. К сожалению, девушка крайне болезненно переживала даже саму необходимость раз за разом сталкиваться с призраками собственного прошлого. А уж идея следить за Димой и Олей в попытке вызнать поминутно весь их день привела русалку в ужас. Федя с тревогой отмечал, что от череды эмоциональных встрясок Оксана заметно побледнела и осунулась, словно ее начала пожирать изнутри неизвестная скоротечная болезнь. Тогда писатель попытался было самостоятельно проследить за обоими выпускниками, но результаты оказались более чем скромными. Федор не сдался. У него было ощущение, что чья-то невидимая рука все туже и туже закручивает болты, превращая ситуацию из просто сложной в неразрешимую. Однако, чем больше неудач оставалось позади, тем упрямее становился парень. Он ни разу не сталкивался с поражением за все те вылазки, что провел с Баюном и Настей, и не намеревался отступать сейчас. Конечно, Федя не рискнул бы заявить, что нынешняя задача перевешивает по значимости уже решенные, однако постоянно твердил себе и Оксане, что выход обязательно должен быть. Ситуация, впрочем, продолжала оставаться безвыходной. Писатель пошел на отчаянные шаги. В попытке организовать полномасштабное и высокопрофессиональное наблюдение он насочинял себе кучу всевозможных средств слежения, которые собирался расставить в домах Игнатьевых и Илюшиных. Но тут в полной мере оправдалось предупреждение Баюна о том, что внушать самому себе навыки, которых нет, не получится. Радиотехником Федор не был и со специальной аппаратурой дела никогда не имел. Может быть, из самой этой идеи и вышел бы толк, если бы Федя мог хотя бы посмотреть в интернете, как подключаются и вообще функционируют простейшие устройства для слежки. Но интернет в Луговце 21 века оставался недоступной роскошью, Даже у колодца связь почему-то напрочь отказывалась ловить сегодня. «Возможно, мы ищем не там», — предположил Федор. Было уже около 3 часов дня, и они снова сидели на лавочке, только что покончив со скудным и не очень вкусным обедом. Подогретая на плитке тушенка из консервных банок, наскоро залитая яйцами и съеденная вместе с последними остатками хлеба. Оксана отрешенно смотрела перед собой. «Нужно попробовать другой день», — пояснил парень. «Как скажешь». «Отправимся в день, когда вы поссорились, но теперь начнем со слежки». «За кем?» — безучастно уточнила девушка. «За обоими. От момента, когда вы с Димой разошлись после ссоры, и до того, когда он ляжет спать. И также за Ольгой, только за ней с рассвета». «Почему ты думаешь, что один день что-то изменит?» «Потому что других вариантов у нас пока нет. А эти 2 дня равнозначные. Они насыщены событиями и эмоциями, и где-то здесь запросто мог затеряться некий поворотный момент. Ну, такой, изменение которого запускает цепочку последовательных перемен вплоть до июля». Оксана повернула к нему голову. «У тебя уже так было?» «Что?» — не понял Федор. «Настолько сложно, чтобы ты по несколько раз заходил и возвращался». Парень хотел было соврать и тем успокоить ее, но потом все-таки честно покачал головой. «Нет, всегда удавалось с первого раза». «А тут...» «Да я уже со счету сбилась, сколько мы сделали попыток». Они помолчали. Потом Оксана вдруг спросила. «У тебя вчера Баюн и Настя были?» Федя кивнул. «Были». «И вы, как всегда, успешно решали те проблемы, что они отыскали?» «Вообще-то вчера мы просто путешествовали». Русалка оторопела, заморгала. «Путешествовали?» «Да, по берегам морей». «Каких морей?» «Разных. По-моему, если прикинуть, мы так-то прошли кругосветку. Только через пляжи в разных уголках планеты». «Поздравляю». Невесело усмехнулась девушка. «Спасибо, но тут вроде не с чем поздравлять. Просто прогулка». «Просто прогулка». Эхом отозвалась она, перекатывая на языке эти слова. «Просто прогулка. Сказочно звучит. Мне бы просто... прогуляться». Оксана устало провела ладонями по лицу и назад по волосам, часто заморгала, глядя в безоблачное летнее небо. «Все будет хорошо», — Федор положил свою ладонь поверх ее. «Не отчаивайся. Будем пробовать, пока не получится». «Спасибо», — прошептала девушка, чуть сжимая его пальцы своими. «Я стараюсь. Правда стараюсь. Я в тебя верю. Просто, может быть, дело вовсе не в тебе. Может, во мне чего-то не хватает, или это вообще своеобразная форма покаяния, наказание от каких-то высших сил». «Брось. Уверен, ты не первая, кто...» Он на секунду задумался. «Оступился. Были и до тебя, из вашей же родни. Наверняка были. И после будут. Человек, в конце концов, всегда человек». «Человек?» Она снова грустно улыбнулась. «Может быть. А мы...» «Не смей!» Строго прикрикнул Федя. «Слышишь? Не смей себя обижать. И других не смей». Русалка ошеломленно смотрела на парня. Тот вскочил со скамейки и, уперев руки в бока, навис над ней. «Забудь это слово, и чтобы я его не слышал больше». «Ладно», — выдавила ошарашенная Оксана. Федор немедленно успокоился, протянул девушке руку и помог подняться. «Пошли! Начнем отрабатывать второй день».